Глава 18. Подзорная труба, в которую Сокриф смотрел на медленно приближающуюся гавань Ильмалана, размерами походила на телескоп, в который в свое время на вечерней набережной Ялты Вики предлагали за деньги посмотреть на Луну. Однако капитан как-то все же умудрялся удерживать в руках это чудо производственного искусства орденских умельцев. Хоть попаданка подумала об этом с иронией, ее стекольщикам и мастерам-механикам так и не удавалось пока уменьшить габариты столь нужных в морском деле инструментов без серьезного снижения их эффективности. Тем не менее, продажи подзорных труб приносили немалый доход в казну ордена. Покупали и меньшие по размерам, но почти непригодные для капитанов кораблей. Конечно, прибыль от всех организованных Викой производств, а не только от оптики, не шла ни в какое сравнение с тем, что повелительница получала от продаж магических амулетов и артефактов, но торговлю предметами, изготовленными в камтурстве Эрны, орден сознательно минимизировал. Во-первых, чтобы не уронить высочайшие, немыслимые порой цены, а во-вторых, адепты тени и сами в них нуждаются. «И что хорошего там разглядел?» – спросила Вика у капитана. В ответе она не особо и нуждалась. Дальновидение показывало ей гораздо больше, чем прибор Сокрифу. Однако выслушать иные мнения повелительница никогда не чуралась, правда, очень редко. В последний год особенно им следовало. «Гавань забита судами почти полностью, а на внешнем рейде, похоже, дежурят военные корабли». Он с заметным облегчением поставил подзорную трубу на палубу перед собой. «Госпожа, может, все же не станем заходить в порт? Боюсь, мы окажемся в ловушке». «Не бойся, я с тобой», – хмыкнула Вика. «И тебе простительно, ты еще мало со мной непосредственно работал. Я о том, Сокриф, что после принятия решения советы и предложения мне больше не нужны. От тебя требуется только точно выполнять мною сказанное. Инициатива допустима, но только в рамках достижения поставленной задачи. Дай команду, чтобы достали и развернули на корме Андреевский». То есть орденский флаг. Отдавая приказ обозначить принадлежность корабля ордену Тени, попаданка исходила из того, что благодаря активной деятельности флотовой Дорика Яченко по искоренению пиратства, а также подчеркнуто нейтральное отношение к кораблям и караванам судов всех государств Алернии, не только снискали опасливое уважение у владетелей и торговцев, занимающихся морской деятельностью, но и сделали орден весьма желанным союзником, с которым постоянно пытались наладить контакт. «А разве мы не должны скрывать? Теперь нет смысла». Вика обратила внимание, что появление чайки уже заметили и навстречу, не спеша на веслах, стали разворачиваться и выдвигаться две большие боевые галеры из тех, что стояли на рейде. «Все наши действия мы держали в тайне, чтобы скрыть от друзей, соратников и просто адептов мое убытие на длительное время. Эта задача успешно выполнена, так что можешь немного расслабиться». Капитан еще не видел начавшегося маневра и приближения галер, но в их сторону смотрел внимательно. «Могут же голубями разнести известие, что ты плывешь мимо Ильмалана?» «Сокриф, я распорядилась вывесить гордый флаг ордена, а не табличку с надписью «Здесь находится наша прекрасная и добрая повелительница». Готовься встречать гостей». Объяснишь, что мы лишь закупим необходимое для дальнейшего путешествия, пару дней отдохнем и покинем их замечательный город. Да, меня глазами искать не нужно. Сам, все сам. Сближение судов происходило достаточно быстро за счет высокой скорости орденского корабля, пока старпом Нолинг не скомандовал опустить паруса и выдвинуть весла. Галеры подошли к чайке с двух сторон, когда до внешнего рейда порта Ильмалана оставалось чуть больше трети лиги. Огромное белое полотнище с синим косым Андреевским крестом, как и аналогичный, только меньший по размеру флаг, украсивший самую высокую мачту, на приблизившихся галерах не заметить, разумеется, не могли. Однако первое время ничего не происходило. Видимо, шло совещание, на каждом из кораблей свое. Сообщаться между собой с помощью сигнальных флажков могли только на флоте Ордена. Естественно, Вика морской сигнальной системы, которой испокон веков пользовались на Земле, не знала. Но долго ли придумать свою? Она лишь подсказала идею и приказала ее реализовать, что и было сделано назначенными морскими офицерами совместно с университетскими умниками. Наконец, с одной из галер, находившейся в полусотни метров, была довольно высокая волна, и подходить к чайке ближе капитаны Гронских судов не рискнули, спустили шлюпку, в которую, потрапливая плеткой, загнали четверых гребцов, а затем в ней разместилось пятеро моряков. «С какой целью прибыл к нам капитан?» Офицер Гронской галеры, еще толком не успев подняться на борт чайки по веревочному трапу, уже обратился к Сокрифу. «Неужели тень уже узнала и решила протянуть нам руку?» «Повелительница, может, и узнала, но руку пока возьми мою», усмехнулся Сокриф, действительно протянутой вниз рукой, помогая Гронцу оказаться на палубе. «Только не понимаю, о чем госпожа тень должна уже знать». Упомянутая повелительница ордена в этот момент скромно стояла в сторонке возле мачты за спинами Аникара и Миоки рядом с командором абордажной команды. Иль-Малан уже две с лишним недели, оказывается, является вольным городом, вышедшим из состава империи и провозгласившим себя республикой, о чем поведал молодой лейтенант бывшего Гронского имперского, а ныне Маланского республиканского флота. «Удивительно», – потер подбородок Сокриф. «Я слышал, что когда-то, 100 лет назад или поболее, вы сами напросились в состав Грона, нуждались в защите от многочисленных пиратских флотов вроде. Наша славная республика сама в состоянии защитить себя и свои торговые караваны», немного пафосно заявил гость. «К тому же претенденты нарушают древние договора, требуя от нас чрезмерно много». На взгляд Вики ничего удивительного в случившемся не было. Любые раздраи в любых империях всегда сопровождаются сепаратизмом наиболее благополучных окраин. Из докладов Алгиса Теллера, своего начальника разведки, повелительница ордена неплохо знала обстановку в Гронской империи. Развернувшаяся борьба за корону явилась не столько следствием амбиций членов императорской фамилии, сколько общим разладом дел в Гроне. Каждая элитная или территориальная группировка выдвигала своего кандидата на трон, благо предшествующие императоры были весьма плодовиты, и недостатка в детях, дядях, тетях, кузенах, кузинах, племянниках и племянниц царственных кровей не имелось. Как говорится, бери первого попавшегося и провозглашай императором или императрицей. Стоило только удивляться тому, что распад и отделение провинции начались так поздно. Скорее всего, по причине имевшихся какое-то время перспектив увидеть своего ставленника на троне. А как только шансы на это исчезли, так тут же зашла речь об отделении. Разговор Сокрифа с молодым и, по мнению попаданки, несколько нагловатым лейтенантом, или это его развязность следствие скрываемого волнения, надолго не затянулся. Лейтенант вкратце напыщенно обрисовал скорое великое будущее республики, а капитан поведал о причинах прибытия чайки и планах на ближайшие дни. «Смотрю, порт у вас битком судами забит. Запрет на покидание стоянки?» – поинтересовался Сокриф. «Да, но вас это не коснется никоим образом. Совет Республики временно приостановил вывоз любых товаров из порта и велел владельцам и капитанам кораблей разместить пока все свои грузы на городских складах. Не исключена попытка осады и, возможно, штурма армии претендента Верока. Его лагерь всего в 30 лигах от Иль-Малана, хотя, думаю, ему не до нас. С юга идет с большими силами претендент Идор Гронский, недавно разгромивший свою племянницу, но совет решил все же поостеречься. Но уверен, вы тут никак затронуты не будете, так что добро пожаловать. Будьте гостями республики. Мой капитан уверен, что с тобой захотят встретиться. Кому я тут нужен? Делано удивился Сокриф. Лейтенант хитро улыбнулся и развел руками, дескать, не мое это дело, а ты сам понимать должен. Чайка в сопровождении обоих галер двинулась в порт, однако сразу получить место у причала не вышло. Пришлось ждать, пока о прибытии орденского корабля доложат кому-то из власть придержащих. Встречать корабль организации, прославившейся могучей Магини, ближе к вечеру, подведенный местным лоцманом к центральным причалам, прибыл ни много ни мало один из членов Совета Республики и явно не самый в нем последний. «Нашим друзьям мы всегда готовы помочь с устройством в самой лучшей гостинице, а если у тебя есть такое желание, выделим отдельный особняк». Приветливо сказал советник Удова Скайлан капитану Чайки после взаимных представлений. От сбежавших врагов революции осталось достаточное количество домов с прислугой, так что твои люди тесниться не станут. Мы будем рады, если ты останешься у нас в гостях подольше. Стоявший у самых сходней советник сделал учтивый жест, приглашая гостей сойти на пирс. «Не успели и пары слов сказать, как уже стали друзьями», – хмыкнула Вика тихо, чтобы услышала только стоящая рядом Барка. «И совет позаботится, чтобы информация об орденских друзьях, гостящих у них в городе, дошла до всех претендентов. Хитрозадые какие!» «Спасибо, уважаемый советник!» «Капитан сохранял невозмутимость. Мы бы и рады погостить. Но сам понимаешь, приказ нашей повелительницы надо выполнять в установленные ею сроки. 2 дня. Погостим 2 дня. Потом отправимся дальше. А за учтивое предложение спасибо. Только позволь, я сначала посоветуюсь со своими офицерами, и мы определимся в очередности и количестве сходящих на берег». «Конечно, капитан, конечно. Можешь хоть всех отпустить с корабля. Совет уже распорядился выставить здесь охрану. Так что хоть в городе еще и остались имперские недобитки, но твоему судну и грузу ничего не угрожает. Отдыхайте спокойно». «Так у нашей госпожи вроде бы нет никаких проблем ни с одним из претендентов», – улыбнулся Сокриф. «Со стороны кого-то из их сторонников нам не должно ничего грозить». «Но за такое внимание весьма признателен. Обязательно сообщу великому магистру первым же голубем о помощи совета Ильмалана в выполнении возложенной на меня миссии». Причины столь радушного приема орденцев лежали на поверхности. Объявление независимости необходимо чем-то подкрепить, и если со стороны суши новоявленная республика была защищена мощными рядами стен, что вкупе с величиной самого Ильмалана, по Викиной прикидке раза в 2 побольше въежа, давала гарантии относительной безопасности, то вот блокировать республику с моря для Гронского флота проблем не составляло. И на что тогда революционерам жить, чем питаться? А ведь возможность морской блокады, как только в империи завершится внутренний разлад, была весьма вероятна. Союз с орденом или хотя бы негласная поддержка со стороны Магини Тень и ее уже прославившихся флотоводцев эту проблему снимали. И Вика в принципе не возражала против появления у нее еще одного дружеского крупного порта на западе континента. Только на данный момент в одиночку такое решение она принимать не была готова. Надо будет все же обговорить досконально и подробно со своими друзьями. Дело тут гораздо сложнее, чем видится местным революционным буржуям. Вика могла ведь и еще кое-что поведать дуракам из совета, касаемое дальнейшей судьбы этого огромного порта, если все их желания сбудутся. Торгаши, стоявшие за свершившейся революцией, наверняка посчитали только ту прибыль, которую они станут получать сразу, как только перестанут платить налоги в имперскую казну. Вот только беда всех доморощенных сепаратистов в том, что они не просчитывают дальнейшего. Ильмалан разросся и, как говорится, разжирел, потому что более века через него идут потоки имперских товаров и поставки в Грон из-за океана. Станет ли будущий император или императрица заботиться о благополучии независимой гордой республики? Весьма сомнительно. Переведут торговлю в другие порты, платящие в имперскую казну таможенные сборы и налоги, и всего делов. На побережье Алернии появится другой крупный центр морской торговли, а Ильмалан вряд ли сможет прокормить свое многочисленное население на доходы от ловли рыбы. Как бы желая получить еще одну опору, орден не навесил себе на шею обузу. Кстати, Вика столь прозорливо смотрела в будущее вольного города благодаря одной из бесед со своей подругой Уранией. Та ей поведала истинные причины, помимо вассальных клятв, по которым вьежские герцоги, обладавшие гораздо большими богатствами и военной силой, чем короли Датора, даже ни разу не пытались отделиться и основать новое королевство. Они тогда просто отдали бы все доходы Глену, своему вечному сопернику. Да, даторцам возить товары по суше было менее удобно, зато не пришлось бы платить чужому государству. Несмотря на заверения Удоваса Кайлана, Сокриф предусмотрительно решил разделить абордажников и экипаж «Чайки» на две примерно равные группы, которые отдохнут на берегу поочередно. Гребцов определили в самый лучший барак, а их питание и помывку взяли на личный контроль старпом Нолинг и боцман Малк. Фердингу же и его помощникам так и вовсе предстояло лично присутствовать при этих мероприятиях, не доверяя их местным барачным надзирателям. Предложение воспользоваться вместо гостиницы одним из освободившихся особняков капитан принял после незаметного переглядывания со своей повелительницей. Еще до наступления темноты половина команды «Чайки» и «Вика» с соратниками заселились в большой, окруженный ухоженным фруктовым садом двухэтажный П-образный дом казненного командира имперского егерского полка. «Да уж, неплохо живут имперские полковники», – с нотками зависти сказала Миока после осмотра особняка, когда отряд Вики разместился в левом крыле особняка. «Как я понял, этот офицер был еще и по совместительству наместником», – сообщил ей муж. «Хотите, я вам и лучший особнячок организую в тени, а могу и этот прикупить?» Щедрость попаданки по отношению к друзьям и соратникам без всяких шуток не знала границ. «Когда вернемся с нашей миссии, думаю, мне в Ильмалане понадобятся мои представители. Так почему бы ими не стать вам, а не Кармиока? Не надоело еще кочевую жизнь вести?» «С тобой нет, Вика», – засмеялась Миока. «Интересно». Ее смех поддержали остальные соратники и даже новая рабыня. Последняя, правда, поймав взгляд повелительницы, стушевалась. Через четверть гонга Вика осталась в особняке одна, если не считать служанки и местные обслуги, садовника, лакея, поварихи, горничной и двух дворовых девок. Моряки во главе с капитаном и ее соратники пустились, что называется, во все тяжкие, как и полагается, в любом порту. Порыв на морализаторство и запрет пьянки и разврата попаданка в себе придушила, вовремя вспомнив, что она добрая и понимающая госпожа, даже распорядилась выделить каждому орденцу дополнительно по две лиры, что, естественно, вызвало дружный крик радости. Барка изъявила было желание составить повелительнице компанию, однако Вика отказалась от такой жертвы, зато решила за проявленную заботу воительницу вознаградить. «У меня волосы уже отросли возле корней», – сообщила она, вглядываясь в зеркало, хоть и кривое, но из стекла. «Сейчас подкрашу, и у меня останется краска и для тебя. В варварских королевствах мне некого вводить в заблуждение. Завтра в нашем отряде будет аж две рыжих красотки». Попаданка засмеялась в счастливых объятиях барки.